release from in the morning. Вы слушали радио Балерояль. Радио Балерояль — самое одесское радио, которое вещает на весь мир. Але Рояль. У микрофона Витя Сапожник. Да, у микрофона по-прежнему я, Витя Сапожник. И мы продолжаем наш эфир. И вот на прошлом эфире у нас были дебютанты группа из Кременчука, которая называется «Мустанг». И я не знаю, кто не был на прошлом эфире, предлагаю их сейчас послушать. Замечательная группа. Песня «Замок Думок». Это была группа «Мустанг» из города Кременчуг. Наши недавние дебютанты. Но сейчас они уже звучат у нас в ротации, в общем плейлисте. Ну, а мы продолжаем наш эфир.